Ах, ну чего только не болтают злые языки. Ну какая там партия? Несколько дюжин. И не Браунинг, а Бергман. Так и что? Не мог же я отказать в маленькой любезности королю независимого острова Нука-Нука? Его величество всегда был так добр ко мне. Что? Что? Мое чуткое ухо ловит шум снаружи. Ах, господин Юферс, не случилось бы еще гостей из камина в мундирах и с кобурами. Я полагаю, что они все-таки пойдут через дверь, хотя от этого не легче. Они пойдут к тому, над чьей трубой нет дыма. Папаша Юферс, во имя святого Рождества, разожгите скорее камин. Легко сказать, у нас не щепки. Папаша Юферс! На такое дело годится любая мебель. Вы ведь не позволите несчастному скитальцу морей отправиться в тюрьму, когда все люди встречают праздник? Ну, что делать? Стол железный, кровать не разломаешь без топора, а его у нас нет. А кресло? Ну, вы с ума сошли. Это кресло с лакартеры. Папаша Юферс, если оно дорого вам как память, я расплачусь всей выручкой от груза милого дюка. Вы дурень, шкипер Седер Пауэлл. При чем тут выручка? В этом кресле сидел сам знаменитый Ботончито. Ну что ж, наверное, хорошо сидел. Мне сидеть будет не так уютно, когда господа из полиции проводят меня в береговую тюрьму под названием «Желтая Молли». И я пойду, господин Юферс. Пускай меня арестуют на улице. Не хочу причинять вам лишних неприятностей. Как рассуждал мой дедушка, если тебе грозит возможность быть продырявленным из ружья, имей совесть, не надевай чужую жилетку. До свидания. Мальчик, слушайся дядю.